Рабочая неделя началась с того, что на пороге агентства появилась молодая женщина и потребовала встречи с руководителем. Все сотрудники собрались во второй приемной, а я осталась на месте, получив разрешение заниматься своими делами. Посмотрев записи, сделанные перед сном, я немного подумала и, поднявшись из-за стола, начала искать на книжных полках энциклопедию по Блэк Рэдсонам. Отыскав, вернулась за стол и стала листать книгу, чтобы найти сведения о Саксе Лигуре. Статья о нем заняла всего четверть страницы. Из нее я узнала, что Сакс — выпускник боевого факультета Академии Радагона Северного, отслужил 10 лет на заставе на севере империи, был ранен в результате нападения сингаритов и комиссован с военной службы. Проживает в имении в 500 верстах от столицы. «Да, и что можно понять из такой заметки?» — подумала я, рассматривая его небольшое изображение. «А ведь мне с ним как-то познакомиться нужно». В дверь постучали, и мужские шаги затихли в проеме перед приемной. «Добрый день! А что, никого нет?» — раздался глуховатый голос и постукивание по стене. «Ау! Хозяева!» «Добрый день! Вы что-то хотели?» Я вышла из своего укрытия и увидела того, о ком только что прочитала в энциклопедии. Сакс Лигур, если я не ошибаюсь. «Не ошибаешься, Лея Блэк Рэдсон». Невысокий худощавый мужчина в летнем полотняном костюме стоял в приемной. Чуть скошенный лоб и легкая горбинка на носу мгновенно поведали об агрессивности гостя. «Нам поговорить нужно». «Присаживайтесь», — показала я на кресло. «О чем речь?» «А ты знаешь, девушка?» Он сел и продолжал, пока я сделаю то же самое. «Речь идет о месте архивариуса рода. Леди Айрис, моя бабка двоюродная, сказала, что ты претендуешь на него. Откажись. Архивариусом буду я. Мне нужно это место». «Вы это серьезно? Обоснуйте, пожалуйста, а с чем связано такое стремление к работе с документами и архивной пыли? Неужели, служа на заставе, вы только об этом и мечтали?» — уточнила я, в упор разглядывая конкурента. «В Академию историю обожали? Литературу?» «Нет. Читать, конечно, читал. Необходимые предметы сдавал. Но о подобной деятельности никогда и не мечтал», — признался Сакс. «Я боевой маг. Честно служил империи. Ранили меня». «Так пенсию хорошую положили. Можно жить и не тужить. Но бабушка сказала, нужно послужить роду, и я готов». «Значит, материальный аспект отсутствует, да? Денег вам на жизнь хватает, я правильно поняла?» — продолжила я разговор. «Нет-нет, у меня все хорошо с деньгами», — заторопился мужчина. «Но род сказал надо. Я, как его часть, взял под козырек. Сами понимаете, взрослых нужно слушаться». «Странно, а кто дал право леди Айрис говорить от имени рода? Вы с Региной беседовали? И зачем боевому офицеру возня с документами, если материально все прекрасно?» «Ну, не совсем все прекрасно, понимаете?» Переход на «вы» случился внезапно. «Лея, вы красивая, умная, вон как складно говорите. Богатая, опять же, боюсь вам не понять меня. Лорд Сакс, а я постараюсь. Расскажите, в чем дело?» Участливо попросила я. «Может, чаю? С булочками и сушками?» «Я встал очень рано и не успел позавтракать», — согласился мой собеседник. А невидимые руки уже накрывали на стол, где через мгновение появились чайник, чашки и блюда с сушками и пирожками. «Угощайтесь, пожалуйста, и рассказывайте». «Да и рассказывать нечего. Мне пенсии и правда хватает, но на жизнь в имении родителей, а я жениться хочу. Ближе к столице перебраться, ну, понимаете, театры, музеи там, парки», — рассказывал претендент с набитым ртом. «Культурная жизнь, одним словом. Да и, боюсь, невеста не согласится в деревню перебраться на постоянное жительство». «А кто у нас невеста?» — спросила я. «Бабушка Айрис сосватала». «Да, бабушка пообещала, что леди Агнешка выйдет за меня замуж, но при одном условии — я должен стать архивариусом рода. И если я женюсь, то, конечно, содержание архивариуса будет очень кстати. Бабушка сказала, что это 20 тысяч кьярдов в год. Надо же, я и подумать не могла. Что леди Айрис, не успев возвратиться в империю, уже в курсе финансовых дел рода и даже нанимает людей. «Вот только с Региной Рода почему-то встретиться не соизволила», — сказала я. Лорд вытирал руки салфеткой и смотрел на меня. «Так как? Мы договорились? Вы откажетесь от желания занять место архивариуса?» «Нет, не могу. Мне нравится эта деятельность. А можно вопрос? Вы сказали леди Агнешка, а сколько ей лет? Я знаю только одну Агнешку, мы учимся вместе. Но она девушка из очень богатой семьи, и за архивариуса ее никто не отдаст. Да, бабушка обмолвилась, что она адептка, но...» Он замер и только хлопал глазами. «Так что, она обманула меня, что ли?» «Да нет, не могла. Нет-нет, вы даже не пытаетесь меня настраивать против бабушки. Ничего не выйдет. Спасибо за завтрак. Жаль, что вы сами не отказались. Приятная такая девушка. Не хотелось бы применять силу». «Что? Что вы сказали?» В дверях появился лорд-оборотень, заполняя своей фигурой весь проем. «Вы угрожаете сотруднику детективного агентства? Да я сейчас вас вышвырну отсюда!» «Хотя нет, поступим мудрее. Вызываю сотрудника тайной канцелярии и сдаю туда. И придется забыть о юной невесте, о 20 000 кьярдов годовых и домике рядом со столицей». «А что я такого сделал?» Ухмыльнулся маг и поднялся. «Не нужно мне угрожать, и вас наш разговор с этой юной леди не касается. Вообще никого не касается. Только меня и ее. А вы, Лея Блэкредсон, оставьте эту затею и лучше сразу откажитесь от места архивариуса. Испытания пройти — это вам не за спиной оборотня прятаться. Интересно, а как думаете, вы единственный, кому леди Айрис предложила это место?» — спросила я, продолжая сидеть в кресле. «Конечно! А вы сомневаетесь?» То он стал агрессивным и высокомерным. «Я — боевой офицер и мужчина, а вы всего лишь вредная девчонка, и не более!» «Я не сомневаюсь, лорд Сакс. Я знаю», — ответила я, не обращая внимания на неприязненный тон. «Ваша задача — сделать все, чтобы я не заняла это место, а когда вы с этим справитесь, вас отправят обратно в имение. Архивариусом станет любимая внучка леди Айрис. Интересно, и чем вы будете заниматься впоследствии? Сидеть в имении и вздыхать об упущенных возможностях?» «Бред! Вы несете полный бред!» — выдохнул лорд и обратно опустился в кресло. «Этого не может быть! Не может бабуля меня обманывать! Она не такая!» Однако лорд Сакс это так. В приемную вошла Видана и обняла меня за плечи. «Леди Айрис не дает внучке выйти замуж, так как бабушка давно все за нее решила. Хотите совет? Посетите Регину Рода. Уверена, для вас это будет полезная и плодотворная встреча». «Да? А она меня на порог-то пустит? Я слышал, леди Стефания, Регина, серьезная и мудрая. А я кто? Нищий инвалид. От меня роду толка никакого. Вот и обрадовался, что послужить могу хоть чем-то». «Послужите? Обязательно послужите. Только вначале с Региной пообщайтесь. А потом решите, что делать. И если у вас все, то разрешите, мы займемся своей деятельностью», — предложила Видана, и лорд Сакс, попрощавшись, покинул агентство. «Крестная, а как ты думаешь, он поверил?» Когда за лордом закрылась дверь, я не выдержала и задала вопрос. «Сомневаюсь, Лея. А впрочем, скоро все узнаем. Если Сакс навестит Регину, тогда да, шанс есть. Но если сейчас помчится к Айрис, даже не знаю, что и сказать». «А ты молодец. Нас отвлекла его приятельница. Чтобы лорд Лигур мог спокойно с тобой пообщаться. Вот ты и прошла первую часть испытаний». Меня чмокнули в макушку и отпустили из объятий. Я о них услышала в тот момент, когда появились еще два претендента на место архивариуса. 50 лет никто не соглашался его занять, и нате вам, леди Айрис выставляет две кандидатуры, один из которых так и рвется в бой. «Да вы не переживайте, мои красавицы». Лорд-оборотень вернулся в приемную и улыбнулся. «Я за лордом адепта пустил. Пусть наша мышка-наружка поработает, навыки отточит и все выяснит». «В смысле? У нас еще кто-то практикуется?» — уточнила я, и оборотень хмыкнул. «Леюшка, так наша компания семейная. Вот скажи, твоих кузенов куда девать?» «Неужели Атан тоже здесь?» — изумилась я. «Мой кузен-шестикурсник был самой закрытой и мистической личностью на боевом факультете. Гвендолин Тримьер чем-то походила на него». «Ха, так и есть наша мышка-наружка. Вернее, совушка-наружка. — осклабился лорд и потер свои ладони, буйно поросшие седыми волосками. «Талантище! Леюшка, ты на кузена-то поглядывай! Вот достанется кому-то такое сокровище!» «Ага, знаю я это сокровище. 99,99 времени он на своей волне, и вход туда закрыт, для меня, по крайней мере. Не-не, это счастье кому-нибудь, но мне не надо». Сделав обиженный вид, я попыталась спрятаться за своим столом, но в дверь вновь постучали. «Здравствуйте, я могу видеть Лею Блэк Рэдсон?» Курьер с коробкой вошел в приемную. «Для нее посылка, расписаться нужно». «Это я и есть», — подходя к столу, сказала я и, расписываясь в его книжке, уточнила. «Проклятие? Порча?» «Нет-нет, все чисто, леди. Мы всегда проверяем посылки. Леди Тример подтвердит, не правда ли?» — обратился юноша к Видане. «Скоро очередная дата, и я принесу для вас букет». «А может и нет», — лучезарная улыбка осветила ее лицо. «За столько-то лет моему визави могло все надоесть». «О нет, только не это!» Юноша прижал руки к груди. «Да у нас девушки на обработке корреспонденции пищат от счастья, когда видят вас в получателях. Вы хоть представляете, сколько крепких браков заключили наши сотрудники благодаря этим посылкам? Моя невеста пообещала, если леди Тример получит посылку через месяц, то она согласится на брак, а я 5 лет жду этого дня». «Даже так?» «Хорошо, Фиран, готовьтесь к свадьбе», — улыбнулась Видана. А когда посыльный ушел и, наблюдая, как я пытаюсь открыть коробку, посоветовала. «Родная, ножницы возьми». «Трибоний, трибоний, старый волчара! История повторяется!» — ахнул за моей спиной знакомый голос. И я, бросив вскрывать посылку, развернулась к нему и бросилась на шею. «Дядюшка Шерлос, как я вас давно не видела! Это нечестно!» «Лея, хулиганка!» Звонкий голос Шерлоса Блэк Рэдсона разнесся по помещению. Он подхватил меня и закружил. «Ты же идешь по пути Виданки!» «Надо же! Появился поболтать с коллегами, и что я вижу? Наша красавица Лея получает посылку, как и ее крестная 20 лет назад!» «Так, а ты чего отвлекаешься? Открывай, мне интересно, что там! Неужели за нашей малявочкой начинают ухаживать взрослые маги? А папа знает?» «Дядя, даже я не знаю, что в ней», — засмеялась и продолжила открывать посылку. «Ой, мамочка, какая красота!» Из коробки я извлекла соломенную корзинку с розами. Мелкие головки белых, розовых и красных головок были разбавлены ярко-зелеными папоротниками, а среди них была вставлена карточка. Развернув ее, я прочитала. «Самой красивой, обворожительной и мудрой девушке нашей империи». «Ну, не Гиен Мордерат, конечно», — снисходительно заметил Шерлос, услышав послание и вальяжно развалившись в кресле. «Сестра, но маг однозначно взрослый и опытный. Нам это нужно?» «А что не так, дядюшка?» — уточнила я, поставив корзинку в центр стола для клиентов и пряча карточку в карман туники. «И при чем здесь Гиен Мордерат? Я с ним не знакома, хотя неоднократно слышала это имя. Он ведь, кажется, ученый-историк и писатель, да?» «Лея, роднуля, а тебе совсем не обязательно о нем знать. Ну, если только крестная тебе одну историю не расскажет, а так... Ну, хоть сама-то знаешь, от кого букет?» «Догадываюсь. От архивариуса рода Тримьеров. Больше ни от кого». Я без сил опустилась в кресло и посмотрела на оборотня. «Лорд Трибоний, а что там наша мышка-нарушка передает?» «Ты хочешь правды, Леюшка?» Оборотень опустился передо мною на корточки и взял ладошку в свои руки. «Лорд Сакс в доме Зархаков. С леди Айрис мило общается на застекленной террасе». «Понятно. Он нам не поверил». «Что ж, лорд сам сделал свой выбор», — вздохнула я. «Ставки слишком высоки, но я не отступлю». «Родная, потому я и здесь». Всю смешливость Шерлоса как рукой сняли. «Сестра, а где Гелион?» «Дело есть, но мы не хотим привлекать раньше времени другие структуры». «Лея, я знаю, ты брала дополнительное занятие по психологии личности. Составь социально-психологический портрет Сакса Лигура. А то, знаете, есть у нас подозрение, что после того, как сей доблестный офицер, а он действительно доблестный, отожмет у тебя место архивариуса рода Блэк Рэдсон и получит повышение, станет бабушкиным связным, начнет колесить по свету, выполняя ее поручения. Работа с документами не для него. Сакс тот еще сорванец. На заставе во все драки ввязывался. «А что, больше некому социально-психологический портрет лорда Лигура составить?» — уточнила я. Дядюшка хмыкнул. «Ну почему? Есть и даже очень хорошие специалисты. Но понимаешь, родная, тебе с ним конкурировать, и потому портрет заставляй сама. Почувствуй себя в роли профайлера». «Хорошо, сделаю, но у меня недостаточно материала», — поведала я и спряталась в своем закутке, где взяла остро заточенный карандаш и начала рисовать Сакса. «Да будет тебе материал! Будет!» — пообещал мне вслед дядюшка и занялся своими делами. «Привет, друг мой Гелион! Я к вам по делу!» «Да хоть по делу, и то хорошо! А то я уже и позабыл, когда тебя в последний раз видел!» Услышала я веселый голос руководителя агентства. «Ну рассказывай! Мы внимательно тебя слушаем!» «Коллеги!» Неожиданно передо мной раскрылось зеркало Гезела, и я увидела, как дядюшка достал свиток и протянул Гелиону. «Доверенность выдана агентству. Мы бодрствуем всегда, лордом Гильермо Блурдом. В имении Звездный Дол проживает старая леди Кастиль Легонза, она двоюродная тетка лорда. Леди очень немолода, но главное не это. Баснословно богатая вдова отписала все состояние неизвестно кому, хотя еще лет 10 назад все было завещено лорду Блурду. Неделю назад он отбыл в командировку. Вот в это время все и случилось. Старушка скончалась, а завещание, как нам дали знать, оказалось переписанным. Лорд просит вас присутствовать при погребении тетки и разобраться, была ли ее смерть естественной. А почему мы? Это в тайную канцелярию или кого-то вспугнуть есть опасность?» — уточнил лорд Гелион, начавший что-то записывать. «А как ты думаешь? Делаем вид, что смерть у леди естественная. Ваша задача — выяснить, кто бенефициар и действительно ли покойная умерла сама или ей помогли», — пояснил дядюшка. «Что-то там странное творится. Да, сразу предупреждаю. Семейный целитель ничего не обнаружит. Видана, это по твоей части. Леди Кастиль — сингарит». «А, ну тогда понятно. У них кожа на лице и шея человеческая, а на теле напоминает шкуру ящерицы. Чешуйки разных размеров. Под любую можно иголкой препарат ввести, и никакой целитель следа не обнаружит. И кровь у них через 20 минут после смерти распадается на желе красно-зеленого цвета и воду. Значит, нужно захватить с собой химические реактивы, может, что-нибудь и обнаружим. Постарайтесь, коллеги. Имение находится в 10 верстах от заставы Ливандайской крепости. Это ключевая точка, а в ней сходится важнейшее направление — сухопутный и морской пути, догорная гряда, и очень один такой момент. Именно там служил Сакс Лигур. Кстати, я уверен, он будет на погребении. Как выяснилось, хорошо знаком был с покойной. Понятно, Шерлос. Ты не будешь возражать, если в имении с нами отправится Лея. Без наблюдения за Саксом ей не составить его психологический портрет. Видана, ты, главное, не выпускай Леюшку из виду, — попросил дядюшка Шерлос. А то сама знаешь, брат нам голову оторвет. Отправляйтесь сегодня. У вас мало времени. Не привлекая внимания, осмотрите останки и приступайте к расследованию. «Каким составом полетите?» «Как каким?» — пробасил оборотень. «Я, Видана Лея, и нам бы охотников помощь». «Я уверен, что Георг Триммер только рад будет», — улыбнулся дядюшка. «Да, это лучшая кандидатура. Он сегодня как раз завершил многомесячную работу, вот и возьмите с собой молодого человека, пусть поможет вам».